Но это не значит, что следует останавливаться на достигнутом. 4 из 5 тяжелых крейсера уже выведены из строя, 5-й, замыкающий в правой колонне, сообразив, что движение в составе прежнего построения приведет к неминуемому столкновению, резко отвернул вправо, обрекая своих собратьев с искореженными двигателями оставаться законной добычей для имперских канониров. А нет, лейтенант подметил, что центральный и правый головной дредноуты восстановили управление и, дымя спекшейся в бесформенный хлам кормой, поспешно отходили к планете, к последнему из дредноутов в их отряде. Сквозь зарево пожарище задымления от них, можно было различить, что противник нет-нет, но пытался использовать поврежденные двигатели, чтобы удрать от имперских звездных разрушителей. Попытка прорыва захлебнулась в крови. 3 из 6 дредноутов остались без хода и теперь, подобно орбитальным защитным крепостям, продолжали отстреливаться от имперских кораблей в тщетной надежде навредить хоть кому-нибудь. Похоже, на этих кораблях поняли, что уничтожать тяжелые крейсера никто не будет и цель всей операции – непосредственный абордаж, учитывая, что на корпусе каждого дредноута имеются стыковочные шлюзы для того, чтобы принимать корабли и соединяться с космическими станциями, да при таких повреждениях, не мудрено, если на каждом из кораблей 2200 членов экипажа отчаянно планировали оборону по всему звездолету. Впрочем, стоит понимать, что после столь грандиозного побоища, вряд ли на каждом из кораблей остались полноценные для тяжелых крейсеров флота Катана экипажи. Всем эскадрильям вернуться на корабли-носители, пришел приказ от контрольно-диспетчерского пункта Химеры. Черный лидер. Приказ получен, выполняю, отозвался лейтенант Креп вместе со своими подчиненными, оставляя позади обезображенные корабли, которым предстояло еще выдержать яростный штурм имперских штурмовиков. Подлетая к Химере, лейтенант машинально отметил множественные черные пятна на ее серой обшивке, безошибочные констатации тех фактов, что даже против современного корабля дредноутом было что противопоставить. И в тот момент, когда створ ангара родного разрушителя был в зоне прямой досягаемости, вражеские артиллеристы решили напомнить о себе. Первым же выстрелом лазерной пушки его перехватчику отсекло многострадальную правую плоскость. Машина завертелась, угрожая протаранить соседние. Мозг словно прояснился и Креп принялся работать педалями, компенсируя вращение и инерцию, чтобы избежать столкновения. Артиллерия Химеры огрызнулась, в одночасье продавив дефлектор тяжелого крейсера к молчанию и заставляя артиллерию противника жалеть о том, что она вообще показала признаки жизни. А меж тем, командиру черной эскадрильи оставалось только сражаться за спасение машины и своей жизни. Ему это удалось как раз в тот момент, когда его перехватчик подхватили притягивающим лучом с Химеры. Лейтенант на мгновение расслабился, теперь уже ничего плохого не случится. «Черный 2», — обратился он к летящему чуть в стороне ведомому. «Со мной все в порядке». «Не согласен, черный лидер», — помолчав, ответил тот. «У тебя горит двигатель. Плохо дело. Обычно после констатации такого факта и детонации сдвоенных движков проходит всего пара секунд, прежде чем кокпит разрывает на куски. А я так и не извинился», — мелькнула в голове мысль. Креп почувствовал, как притягивающий луч отпустил его машину. Сейчас она стала угрозой для всего разрушителя, так что на нем поставили кресты. Перехватчику словно кто-то нападал сзади. Прежде у Креба никогда не взрывался двигатель, никто из тех, кто испытал это на собственном опыте, не прожил достаточно долго, чтобы поделиться впечатлениями. Неуправляемая машина рванула вперед, затем стала заворачивать влево, приобретая вращение вокруг своей оси. Взвизгнули и замолкли механизмы системы управления. «Да где этот хаттов взрыв? Давай уже, прикончи меня. Почему смерть заставляет себя ждать?» Но смерть не торопилась с ответом. Во время очередного вращения, Креп выхватил визорами шлема изображение еще одного перехватчика, машины своего ведомого. Передняя часть его левых стабилизаторов плоскости была смята, словно он во что-то врезался. «Черный 2», — активировал комлинк командир эскадрильи. «Что с машиной? Получше, чем у вас?» «Сэр», — голос ведомого звучал хрипло, словно тому что-то мешало дышать. И на следующем круге вращения, Креп понял, что именно, выбитые осколками витражи кокпита. «Ты протаранил меня», — сообразил Креп, «сбил горящие дюзы», — произнес тот. «Что с тобой?» — потребовал ответа лейтенант. «Жизнеобеспечение повреждено, блок посекло, не управляюсь. КДП», — заорал Креп, видя, как перехватчик ведомого начинает забирать влево, доказывая правильность слов ведомого. подхватите черного 2 лучом, срочно, пока его не разнесло о броню химеры, или он не задохнулся, жизнеобеспечение повреждено, уже работаем, черный лидер, беззлобно огрызнулись с КДП, и в самом деле, вскоре обе машины оказались в невидимом захвате и на большой скорости понеслись к знакомой летной секции ангара родного звездного разрушителя. Два тяжелых крейсера повреждены и находятся без хода, сообщил Пиллион. Три других отходят на изначальную позицию. Лишь один из них имеет полноценный ход, остальные двигаются на 10-20% от крейсерской. Штурмовому ястребу и неумолимому заняться преследованием и перестрелкой с противником, приказал я. Черному Аспиду и Вечному Гневу сохранять прежнюю позицию, корветам отойти на безопасное расстояние и действовать совместно с разрушителями по осуществлению блокады четырех тяжелых крейсеров. Считайте, что противник попробует еще одну попытку прорыва, уточнил Гилот. Подозреваю, что после нарушения построения, они получили приказ отойти к орбите, заманивая наши корабли к месту удара наземной артиллерии, произнес я. Считайте, что у них есть подобное вооружение. В голосе командира Химеры послышались нотки сомнения. Мы знаем, что они сотрудничали с Альянсом Повстанцев, пояснил я. Гарм Белый Близ долгое время был одним из руководителей их движения. Он достаточно компетентный командир, чтобы понимать, оставить наземную базу без надежного прикрытия просто глупо. Существование аванпоста на планете мы подтвердили при помощи разведки боем эскадрильи бомбардировщиков. Эскадрильи противника уничтожены, на 2/3, уточнил Пиллион информацию. Остальные вышли из боя и вернулись на наземную базу. Следовательно, у них имеется возможность выслать легкий корабль за подмогой, помрачнел я. Да, сэр, мгновенно осознал всю проблему Пиллион. Одно дело атаковать наземную базу, пока ты свято уверен в том, что никто не выскользнет из ловушки и не притащит на твою голову подкрепление, которое по старой доброй привычке может оказаться сильнее твоего собственного оперативного соединения. И другое, оказаться в совершенно противоположной ситуации. Корветам приказ отменить, распорядился я. Использовать их для блокады планеты на дистанции, превышающей дальность стрельбы планетарных орудий. Истребители и перехватчики отремонтировать и вернуть в строй с теми же приказами. Штурмовому ястребу начать мониторинг каналов связи противника. Вечному гневу продолжать постановку помех и сменить диспозицию на точку 964. Соответственно, звездный разрушитель развернет свои проекторы на другой стороне планеты. Да, зона блокирования в этой части уменьшится, но таким образом противник не сможет ускользнуть от нас, перелетев на другую часть планеты и оттуда выйдя в космос. Появятся две зоны блокировки перехода в гиперпространство, а участки космоса между ними будут прикрывать корветы, истребители и перехватчики. Рассчитать точки для базирования штурмового ястреба и неумолимого между зонами искусственных гравитаций, пусть выходит на них сразу же после того, как проведут обстрел четырех оставшихся тяжелых крейсеров с использованием корабельной артиллерии и бомбардировщиков. Так точно, сэр, произнес капитан Пиллион. Не знаю, подумал ли он о том же самом, о чем и я, но первый раунд противостояния с Гармом Белым Иблисом оказался в ничью, и он не прорвался из окружения, и я не сумел его разбить так же просто, как планировал это изначально. Теперь мне предстояло организовать не слишком уж плотную блокаду планеты, добить два разрозненных очага сопротивления на орбите и лишь после этого переходить к высадке десанта. Можно было бы посыпать голову пеплом, говоря о том, что меня переиграли и вот оно, близкое поражение, но факт остается фактом. Он планировал вырваться, у него не получилось. И сейчас единственные, кто могут это сделать, дюжина побитых в бою крестокрылов и несколько изрядно поврежденных в сражении тяжелых крейсеров, два из которых в настоящий момент дрейфуют в зоне действия орудий Химеры и впитывают залпы от нее один за другим. Переходите к абордажу кораблей, находящихся в зоне видимости, распорядился я, чувствуя внутреннее раздражение. Хотелось победить с той же легкостью и филигранностью, которые происходили и до этого. Но вот он, жизненный урок, мои навыки, подобно косе, нашли на камень упрямства и опыта Бела Иблиса. Даже на грани поражения этот человек сумел перевести разгром в пад, но при этом понес огромные потери. Он рискнул всеми своими кораблями для того, чтобы дать хотя бы одному из них вырваться из окружения и позвать на помощь. Карелианская все или ничего в исполнении с тактическим мастерством. И я обязан придумать, как завершить это сражение в кратчайшие сроки, прежде чем Белый Близ не придумает что-нибудь новенькое, к чему я не буду готов. Вывод какой? Правильно. До сих пор я сражался с теми, кто так или иначе не имел опыта партизанской войны и не обладал хоть сколько-нибудь выдающимися навыками. И этот случай дает мне урок на будущее. Прошлые мои победы достигались во многом благодаря активной и подробной разведке и возможности запланировать сражение по своему сценарию. Зафиксируем эту мысль. В ситуации, когда я отказался от разведки и решил действовать нахрапом, сиюминутного результата достичь не удалось. Значит, следует еще больше времени уделить планированию военных действий, просчитывая еще больше вариантов развития событий. Что ж, спасибо сенатор Иблис за наглядный урок. Я его запомню накрепко. Надеюсь, что мое гуманное желание спасти вам жизнь в будущем даст свои плоды и вы станете одним из тех, кто приложит все усилия к уничтожению Палпатина и прочих угроз галактического масштаба. Ну, а сейчас приступим к захвату вражеских кораблей, капитан, произнес я. Штурмовики ожидают приказа, сэр, бойко ответил Пиллион. Судя по его одухотворенному лицу, он явно не заметил, насколько близко мы подошли к краю провала. Потому как будет очень обидно прийти сюда за дредноутами и местью, но позорно сбежать лишь по той причине, что кому-то удастся вырваться из ловушки и привести сюда корабли новой республики. А в том, что Белый Близ ради спасения своих людей не поскупится своей гордостью и попросит, как минимум Фейлия прислать сюда эскадру, чтобы разделаться с нами, я не сомневался. Гордость. Жизни подчиненных. ХМ. Зафиксировали мысль. Теперь давай-ка ее обдумаем. Прикинув варианты, едва заметно улыбнулся. Усильте абордажные подразделения огнеметчиками, капитан, приказал я, и направьте химеру к тем четырем дредноутам. Закончим начатое. Если мы уйдем отсюда, то черный аспид останется без защиты. И если ремонтные бригады на этих кораблях смогут запустить двигатели, осторожно произнес Пиллион, затем решил уточнить, по крайней мере то, что от них осталось. В таком случае они смогут сбежать. Именно для того, чтобы у них не возникло таких возможностей, медленно произнес я, мы усилим абордажные партии императорскими гвардейцами. И сделайте так, чтобы сигналы истребляемых членов экипажа транслировались на планету. Уверен, у них функционируют системы связи. Настало время испытать хладнокровие сенатора Бела Иблиса, пошатнуть его уверенность в собственной правоте и заставить сделать очень глупый импульсивный шаг, который приведет к финалу этой операции. Исход, разумеется, будет удовлетворять только нас. Пиллион сперва нахмурился, а потом на его лице появилась понимающая торжествующая улыбка. «Тогда ни о чем переживать», — уверенно заявил он. «Вот и я того же мнения. Кажется, мы выиграли немного времени», — заявил Люк, вглядываясь в голограмму околопланетного пространства. «Ценой потери экипажей двух дредноутов», — сдавленно произнес Белый Близ. Люк почувствовал себя неуютно. «Находиться здесь, в штабе, все то время, пока защитники базы приют Пилигрима гибнут на передовой», сражаясь с Империей. «И что дальше?» – поинтересовался Скайуокер. «Судя по тому, что замолчали транспондеры наших поврежденных дредноутов, противник взял их на абордаж», – произнесла Иринис. «Следовательно, у нас осталось всего 4 тяжелых крейсера, из которых в боеспособном состоянии всего один», – произнес бывший карелианский сенатор. «Три остальных, включая мой флагман, Пилигрим, сильно пострадали. Они не в состоянии развить скорость для прорыва, значит, будут отбиваться. Сейчас мы эвакуируем раненых с кораблей и по возможности осуществляем ротацию экипажей», — пояснила Иринис. «Большая часть имущества и нашей разведывательной информации уже погружена на храбрость Брэксента. Если станет очень тяжело, то этот дредноут пойдет на прорыв. Простите, может, я что-то не понимаю, но ведь на орбите 4 звездных разрушителя и крейсер Тральщик», Люк указал на голограмму орбитального расположения сражающихся сторон. «В какую сторону будет прорываться тяжелый крейсер с низкой скоростью, если они блокируют экватор? В двух полушариях развернута зона искусственной гравитации, а промежутки между ними блокируют карелианские корветы, истребители и перехватчики противника. Блокада не такая непроницаемая, как может себе представить имперский командующий», заявил Белый Близ, указав на голограмму. Его голос словно обрел былую силу и уверенность. «С двух из сторон нас блокируют только звездные разрушители. Их авиакрылья рассредоточены. С двух других сторон, звездный разрушитель типа интердиктор и крейсер Тральщик при поддержке еще одного звездного разрушителя. Последний, очевидно, флагман. 15 карелианских корветов рассредоточены по орбите, но за пределами зоны поражения нашей планетарной ионной пушки. Я более чем уверен в том, что противник ожидает нашего прорыва с планеты через наименее плотные регионы блокады, то есть через авиацию или корветы, как наименее угрожающие для нас звездолеты. «Простите, но все еще не понял, в чем план», — признался Люк. «Мы пойдем на прорыв», — решительно произнес Белый Близ. «Один тяжелый крейсер под прикрытием эскадрильи Крестокрылов. У них ведь небольшие повреждения, отремонтируют в течение часа», — подтвердила Иринис. «В таком случае распорядись, чтобы на Пилигриме собрали как можно больше боеприпасов», — распорядился Белый Близ. «На нем, кроме меня, пойдут только добровольцы, те, кто готов пожертвовать своей жизнью ради спасения остальных, командор», — вспыхнула Иринис. «Молчи», — сердито произнес бывший карелианский сенатор. «Ты видела своими глазами, с кем нам приходится иметь дело. Императорские гвардейцы, штурмовики. За полчаса они зачистили корабли, оставив после себя лишь горы трупов. А мы лишь могли только наблюдать за тем, как наших товарищей убивали эти мясники. Теперь я уверен, что за нами пришел именно тот, кто виновен во всем происходящем в галактике. И это наш шанс спасти галактику от имперского владычества. Мы убьем его здесь и сейчас, а империя снова впадет в уныние и прострацию». «Каким образом?» – опешил Люк. Иринис стояла рядом, сжав кулаки и покусывая губы. «Мы сделаем вид, что готовим к бою все четыре корабля», – произнес Белый Близ. «На самом же деле вывезем всех на храбрость Брэксента. При этом два дредноута мы бросим, и дроиды будут поддерживать видимость того, что на борту кто-то есть. Два других якобы подойдут к имперскому флагману для переговоров, которые, дескать, не можем провести иной системой связи, кроме направленного луча с Пилигрима. На храбрости Брэксента соберутся абсолютно все наши сподвижники. Корабли эти способны вместить под 20 тысяч разумных на своем борту. У нас столько не набиралось даже в лучшие годы. Экипажи четырех дредноутов и персонал базы разместятся там с комфортом. Из оборудования брать только самое необходимое и грузить на храбрость Брэксента, в первую очередь раненых». Люк почувствовал, что сила пытается нашептать ему о том, что сейчас он услышит нечто неприятное. Судя по обомлевшей Иринис, та тоже не ждала от речи Бела и Блиса чего-то оптимистичного. «В сложившихся условиях, да, хороших новостей ждать не стоит. Я свяжусь с вражеским командующим и попробую сблизить наши корабли для общения по лазерному лучу. Пилигрим, ставший брандером, подойдет на максимальное расстояние с имперским флагманским звездолетом, чтобы подорвать его», — Белый Близ вздохнул. «В это время храбрость Брэксента, которая будет держаться позади, исполняя роль якобы эскорта, вместе с эскадрильей Крестокрылов, воспользовавшись замешательством имперцев, покинет зону искусственной гравитации. Так мы спасем всех». «Сенатор», — вспыхнул Люк. «Командор», — на глазах Иринис появились слезы. «Вы оба отставить», — рявкнул на них командир карелианского сопротивления. «Вы оба будете на храбрости Брэксента. Иринис, я хочу, чтобы ты продолжила мое дело». Девушка хотела было что-то сказать, но карелианец волевым кивком головы прервал ее. «Это мое решение, и оно не изменится. Я спасу всех, ценой немногих. Кто пойдет со мной на Пилигриме, отберу лично. Остальные должны знать только официальную версию. Все понятно?» «Да, командор», — хрипло произнесла Иринис. Вслед за этим бывший сенатор отправил молодую девушку контролировать эвакуацию. «Сэр», — Люк почувствовал внутреннее умиротворение. «Я возьму крестокрыл и буду сопровождать вас. Ты нужен мне рядом с Иринис», — решительно произнес Белый Бли. «Я верю в ее исполнительность, но мы были вместе слишком долго. Я отношусь к ней как к дочери, и в последний момент она может броситься мне на выручку. Этого нельзя допустить. Одна жизнь в обмен на все – это достойный размен. Проследи, чтобы все было как нужно. Как только, в последний момент она может передумать, попытаться меня спасти или что-то в этом роде. Этого допустить нельзя. Ты должен будешь ее остановить в случае чего. Так что, никаких крестокрылов. Я знаю, что ты пилот ас, но сегодня мне нужен джедай, который не даст ей совершить глупости и погубить эвакуацию. Это вы жертвуете собой». Люк просто не мог подобрать слов, чтобы высказать все, что думает. Героизм, отвага или что-то другое? Мысли путались и никак не желали выстраиваться в нужной последовательности. «Приют Пилигрима, мой ход, Люк», — твердо сказал Белый Близ. «Малая жертва, чтобы спасти всех. Я не могу этого позволить, сэр», — запротестовал Скайуокер. «Я, джедай, я отправлюсь к ним, и ты сделаешь ровно то, что я тебе приказал», — Люк, в глазах Бела Иблиса засверкали молнии. Ты, единственный джедай на службе новой республики. Я могу не доверять Мон Матме, могу подозревать и быть уверенным в двойной игре Фейлиа, но в тебе, не сомневаюсь. Ты, ни в коем случае не должен попасть в руки империи, слышишь? Твое пленение они раструбят по всему Галанету. И если захотят обменять тебя на что-то, выгодное для себя, либо Мон Матма сломается и пойдет на это, тогда власть рухнет и ботаны окажутся на вершине, а тогда республика падет. Но даже если имперцы просто предоставят доказательства твоего пленения, то авторитету Корусанта будет нанесен такой удар, который отколет от них десятки, если не сотни систем. Кроме того, взгляд Карелианца смягчился. «Я хочу попросить тебя кое о чем. Все что угодно, командор», — заявил Люк. «И нет, это не поспешное желание успокоить человека, подписавшего себе смертный приговор. Это обещание, которое он, Люк Скайуокер, рыцарь-джедай, выполнит в любом случае». Белый Блис огляделся, с болью и какой-то почти детской улыбкой наблюдая за тем, как бойцы вокруг него поспешно демонтируют жесткие диски компьютеров, не оставляя ничего в штабе, чем могли бы поживиться имперские дознаватели и компьютерные специалисты. «Помоги ей», — попросил карелианец, — «не только пережить трагедию, но и вообще. Она будет потеряна какое-то время после моей смерти. Нельзя, чтобы наше сопротивление распалось. Может быть, в лучшее время мне следовало встретиться с Мон Матмой, закрыть глаза на свою гордость и признать ошибки, забыть обидой и помочь вам справиться с угрозой. Может быть, но я не хочу, чтобы вот сейчас, в то время, когда Иринис будет в расстроенных чувствах, она сделала неверный шаг и бросилась на Корусант с мольбами о присоединении. Моя группа, прекрасно сформированное сопротивление, они лучшие в своем деле. Нельзя дать Фейлиа такой козырь в руки. Никак нельзя. Не после того, что сегодня продемонстрировал Брейлиа. А в чем дело? Удивился Люк, оглядываясь. Где же все ботаны? Не догадался еще, усмехнулся карелианец. Есть пословица, родом с Ботовуи. Свой хвост всегда ближе к телу. Они сбежали сразу же, как началось сражение. Но ведь ни один корабль не покинул орбиту планеты. Так они ее и не покинули, поведал ему Белый Блис. Спрятались где-то в лесах, замаскировали корабли и ждут, когда имперцы разберут мою базу по винтикам и можно будет безопасно слинять. Это все, что нужно знать о союзах с ботанами. Так может стоит нам бросить корабли, вернуться на планету, тоже рассредоточиться и тогда империя отсюда никогда не уйдет отсюда, оборвал его Белый Блис. Пока они будут думать, что здесь есть хоть что-то, они не оставят планету в покое. Очень надеюсь, что после того, как они найдут пустую базу и ни клочка информации, они перевернут здесь все вверх дном и выволокут Брейлиа с его дружками за шкирку из тех нор, куда они забились. Так будет по крайней мере, справедливо. Люку, как человеку, который не имел права соглашаться с подобными высказывания, впервые за последние 9 лет стало неуютно и стыдно, потому как он желал ботанам того же, но изо всех сил старался не дать гневу заполонить свое сердце. Получалось плохо, но, получалось, механики оповестили об исправности всех систем его машины, а потому Крик Джайнер бегом двигался по коридору Химеры, на ходу подключая шланги системы жизнеобеспечения своего шлема к блоку на груди. Треклятые захваты все никак не хотели входить в пазы, чтобы обеспечить пилота в ходе предстоящего вылета столь необходимой для жизнедеятельности любого кислородом дышащего разумного смесью. И этот факт его не радовал. Мало того, что его ТИЭ-перехватчик пострадал при отступлении после атаки на тяжелые крейсера, так еще и черный лидер, Креп, ушел без своего ведомого. Да, это стандартное патрулирование и блокада, но в конце-то концов, стыдоба-то какая, весь бой, не царапинки, а под конец, получи, распишись, пробитые стабилизаторы, развороченная корма и барахлящий сдвоенный ионный двигатель. Настолько все плохо, что он едва выжил, потребовался час, прежде чем его привели в боеспособное состояние. За это время машину его вернули в строй, так что можно. Вот только вылет в составе черной эскадрильи ему запретили. Подробности медики и механики посоветовали узнать у командира Химеры, приказ исходил от него. Заворачивая за угол, Крик понял, что гравитация – подлая и неблагодарная физическая величина, как и инерция, потому что первая не позволила погасить вторую, и он фактически вписался в человека, того самого, которого искал. Капитан Пиллион, сэр, лейтенант молодцевато поднялся на ноги и не мешкая ни секунды помог седовласому мужчине подняться на ноги, Обтряхнул его китель и по уставному козырнул. «Лейтенант Джайнер, сэр, лейтенант Крик Джайнер». Пиллион посмотрел на него неожиданно злым взглядом. Такого выражения лица в последнее время у обычно доброго командира Химеры не наблюдалось. Наоборот, он был всегда в хорошем расположении духа. Собственно, по этой причине Крик и решил рискнуть и узнать причину. «Да чтоб тебя Ранкор на обед позвали, Джайнер», — рыкнул Пиллион. «Какого хата ты тут делаешь? Я, что со стариком происходит? Чего злой как Нексу? Сэр, мне запретили вылеты». «Что за чушь?» На лице Пиллиона гримаса раздражения сменилась удивлением. «Никак нет, сэр, вот», Джайнер продемонстрировал копию приказа на наручном компьютере. Последними строчками на экранчике были запретить вылеты в составе черной эскадрильи. «Так, ну и?» Снова это раздражение на лице Пиллиона. «В чем проблема?» «Не знаю, сэр», развел руками молодой лейтенант. «Самочувствие превосходное, машину починили. Так у тебя же вроде лицо посекло осколками, нет?» Прищурился Пиллион. «Ничего важного, сэр», ответственно солгал Крик, прекрасно понимая, что на лице без каких-либо следов. «А вот если расстегнуть комбинезон, то да, там много дырок от транспристиловой шрапнели можно найти, и каждая заклеена бактопластырем. Готов продолжить выполнение миссии». «Ну так выполняй, лейтенант Джайнер», рявкнул Пиллион ему прямиком в лицо. «Совсем уже обленились. Думаете, что погиб командир крыла? Так можно каждому первому камеску мне на глаза попадаться и время отнимать, сэр». «Но я», — опешил Крик, — «я б тебе сказал пару ласковых в рифму, лейтенант Джайнер», — неожиданно проникся откровением Пиллион. «Да боюсь, у тебя уши в трубочку свернутся и больше не распрямятся». «Сэр, я искренне не понимаю, было у него одно качество, которое он в себе ненавидел. За штурвалом, в кокпите ТИЭ-перехватчика он был асом с более чем двумя десятками подтвержденных сбитых машин противника. А вот при личном общении, как-то терялся, поражая знающих его разумных такой переменой в образе. И сейчас ему от всей души хотелось залепить себе новым шлемом по голове и прекратить мямлить. Так мне можно отправляться на вылет? Командир крыла погиб. Лейтенант Креп на вылете? Я не знаю. Ага, и ты решил было, что вот так просто можешь прибежать к командиру Звездного Разрушителя и попросить тебе разжевать приказ? С тоном, полным сарказма, поинтересовался Пиллион. «Сэр, просто командная цепочка нарушена и...» — окончательно стушевался Джайнер. Пиллион покачал головой. Злость, источаемая им, куда-то пропала. Перед лейтенантом стоял все тот же командир Звездного Разрушителя, которого считали одним из самых спокойных и лояльных старших офицеров во флоте. «Сколько ты служишь, лейтенант Джайнер?» — поинтересовался Пиллион. 15 месяцев, сэр», — бойко ответил Крик. «По нынешним меркам считай ветеран», — произнес командир Химеры. «Теперь понятно, почему мне твое имя знакомо. Это тебя лейтенант Креп рекомендовал на повышение с полгода назад. Ты ему во время последнего вылета жизнь спас, стабилизатором горящий двигатель срубил». «Да, так точно, сэр», — Крик морально расслабился и постарался вернуть себе самообладание. «Быть таким же, как и Креп, всегда спокойный, всегда уверенный в себе, никакой суматохи». Бросил взгляд на свои лейтенантские кубики на командной планке. «Испытания я выдержал, асом стал, а командира спасти — это святое. Нас так в академии учили, командир должен выжить в любом случае». «Да кто б сомневался», — вздохнул Пиллион. «Найти б того, кто вам пишет эти программы ускоренные, да на антенне повесить. Теперь понятно, почему Пшель тебя продвинул. Больше просто некого, остальные укребай сами считай желторотые». «Ну значит слушай, лейтенант», — обратился к нему Пиллион. «Про соседей своих недавних, серую эскадрилью слышал?» «Никак нет, сэр», — признался Крик. «У них с вылета не вернулись к Камэской зам», — объяснил командир разрушителя, — «и половина летного состава, и через 1 час и 15 минут серым предстоит прикрывать Химеру во время атаки на 4 тяжелых крейсера противника. Из выживших, 5 пилотов, которых потрепали крестокрылы противника. Ни командование, ни организации. Старпом проявил инициативу и задвинул тебя к ним в качестве исполняющего обязанности командира эскадрильи. Меня». Глаза Крига расширились от удивления. «Вот так удача. Обычному пилоту для того, чтобы хотя бы попасть в кадровый резерв на вышестоящую должность, необходимо отрубить не меньше 2 лет, а с появлением повстанцев, жизнь пилотов техники ТИЭ и вовсе стала исчисляться не более чем 10 боевыми вылетами». «Ну не меня же», — рыкнул на него капитан. «Назначение временное, только на это сражение. Вернемся на базу, подыщем толкового командира, а тебя вернем в черную эскадрилью. Понял, сэр, взгрустнулась. Ну да, что-то он совсем уже размечтался, в таком юном возрасте, да чтобы стать сразу командиром эскадрильи. Пиллион же четко сказал, исполняющие обязанности. Ладно, главное продержаться этот бой, а там снова можно будет стать черным 2. Разрешите идти, идите, лейтенант Джайнер, отеческий тон из голоса Пиллиона пропал. Теперь перед Кригом стоял все тот же суровый, но справедливый командир Звездного Разрушителя. Хотя, постойте, сэр, поднял на него глаза молодой пилот. Ты откуда родом, сынок? Сагамора, сэр, беженец, пояснил Криг. Пиллион нахмурился. Это не та планетка, где каждый первый пилот, уточнил он. Не так, чтобы все болели тягой к штурвалу, сэр, но да, у нас это приветствуется, подтвердил Криг. У нас хорошие пилоты, но изоляционисты. Изоляционисты, говоришь, глаза у командира Химеры заблестели, а на губах появилась улыбка. Хочешь пари, лейтенант Джайнер? Сэр, брови пилота поползли вверх. У противника осталась дюжина крестокрылов или около того, произнес Пиллион. У тебя 6 пилотов, включая тебя самого. Собьете всех их, не потеряв ни одного пилота, будешь и дальше командовать серыми вплоть до конца операции. Если не потеряешь ни одного пилота в эскадрилье, по результатам операции распоряжусь от назначения тебя постоянным командиром серой эскадрильи. Идет, отличные условия, сэр. Крик почувствовал против воли, как расправляются его плечи. Что там в ближайшей перспективе? Дюжина крестокрылов против полуэскадрильи ТИЭ-перехватчиков, во главе которых стоит агамарский парнишка, у них нет ни шанса. Принимаю пари. И что, даже не спросишь, что будет, если проиграешь? Удивился Пиллион. Теперь Крик понял, почему Креп всегда такой спокойный. Потому что даже не помышляет о поражении. Поражение – это смерть, а последнее – конец карьеры пилота. И мечте сразиться с разбойной эскадрильей, выйдя из столкновения победителем. Теперь у Крига тоже есть мечта. И капитан Пиллион только что подсказал, как ее достичь. Нет, сэр, спокойным тоном произнес Криг. У этих бедняк в инкомах нет ни шанса. Как и у всех тех, кто встретится с нами в бою в будущем. Разрешите идти, сэр, время инструктажа пилотов. Ну иди, временный комеск, хмыкнул Пиллион. Быстрым шагом лейтенант Джайнер направился в сторону стартовой ячейки своей новой эскадрильи. Глава 30. Ответный визит. Часть 3. Появление внеочередной прады профинансировано такими замечательными комрадами, как Фенер, ДМ-5, Алексес, Тайга, Николай Петров, Мэрка 1979, Иванов Иван, Роман Имперцев, Смугглер, Мичиел Смитх, Лантана, Роман Саханов, Оксамит, Павел Ремнев, Фетисов Леонид, Алекс Катар, Бюри, Валера 1980, Полночь, Сэш, Зарецкий Александр, Владимир, Сергей А.С., Андрей, Женя Капицкий, Евгений Н., Верор, Валентина Веселова, Владимир, Решина. Желаю всем приятного прочтения. Пока капитан Пиллион раздавал приказания, обеспечивающие посильное исправление повреждений, полученных Химерой в бою, я наблюдал. Звездный Разрушитель, словно огромный хищник, приближался к четверке застывших в оборонительном порядке тяжелым крейсерам типа «Дредноут», принадлежащим бывшему сенатору Гарму Белу и Блису. И невооруженным взглядом было видно оживление транспортных кораблей, снующих подобно муравьям в муравейнике, вокруг этих гигантов прошлого. «Химера боеспособна на 70%, гранд-адмирал», — сообщил Пиллион, бросив взгляд на корабли противника. «Они неплохо сражаются. У них было немало практики за последние годы», — заметил я. «Скажите, капитан, вам не кажется странным количество рейсов, которые осуществляют транспортные корабли?» Гиллот внимательно посмотрел на отметки на тактическом экране. Затем долго и придирчиво вглядывался сквозь транспористель центрального иллюминатора на происходящее. «Перемещают раненых», — заявил он, — «подвозит грузы с поверхности». «Я пришел к тому же выводу», — кивок головой в знак солидарности мнений. «Но происходит кое-что более важное, чем простая ротация. Вы так не думаете?» Командир флагманского звездного разрушителя вновь занялся разглядыванием происходящего. Я мельком бросил взгляд на тактический монитор. До противника более 300 единиц, а следовательно и мы, и они находимся за пределами дальнобойности орудий друг друга. И все же, Белый Близ продолжает столь странные транспортировки. Определенно что-то есть, наконец выдал Пиллион. Курсирование транспортников. Оно какое-то странное. Именно так, подтвердил я. Давайте рассмотрим каждый из кораблей. Но прежде, Химера должна сбросить скорость до третьей от крейсерской. Пусть они закончат то, что начали, от этого эффект будет гораздо интересным. Седовласый коррелианец отдал соответствующее распоряжение. Итак, для начала возьмем дредноут Гончия, тот самый корабль, который в сражении не участвовал. Он был поврежден огнем черной жемчужины капитана Вейна Уньюкова. Очевидно, что противнику не удалось ввести корабль в строй, только лишь заделать пробоины. Внутренние разрушения оказались слишком сильны, чтобы рискнуть кораблем и экипажем в сражении. Но, заметьте, все шесть двигателей на корабле активны. Только половины артиллерии как не бывало, подтвердил Пиллион. Соответственно, корабль уязвим, продолжил я. Но, что мы видим? С поверхности этой планеты к указанному тяжелому крейсеру прибывают транспортные корабли, которые стыкуются, а после этого, в течение какого-то времени находятся в таком состоянии, а вслед за этим, грузовые звездолеты отправляются к другому дредноуту или на поверхность. Храбрость Брэксонта, прочел Гиллот название идентификатора нужного корабля. Верно, подтвердил я. Последний в принципе превратился в некоторое подобие транспортного хаба. Но опять же, не стоит обобщать, капитан. Перед нами несколько логистических цепочек. Первая. Планета, храбрость Брэксонта, планета. Вторая. Любой из двух оставшихся, кроме храбрости Брэксонта, тяжелый крейсер. И опять же доставка ведется на храбрость Брэксонта. Третья. Планета, пилигрим, планета. Четвертая. Пилигрим, храбрость Брэксонта. У вас есть предположение о том, что происходит? Они явно что-то доставляют с планеты на Пилигрим, заявил Пиллион. Исключительно только на него. Четвертая схема не пересекается с третьей, то есть используются разные стыковочные шлюзы. Можно предположить, что на Пилигрим что-то доставляется с планеты, а потом вывозится с корабля на другие звездолеты. Конечно, подобное можно предположить, согласился я. Однако если это подготовка к бою, то она нелогична. У них достаточно транспортных кораблей, чтобы доставлять необходимое на каждый из звездолетов. Да и грузить на Пилигрим груз, чтобы вывести его тем же рейсом, как минимум глупо. Это две разные логистические цепочки, напомнил Пиллион. То есть, они что-то доставляют на корабль, а что-то с него увозят. Какое большое внимание к одному Пилигриму. Заметьте разницу во времени, которая необходима для доставщиков груза и тех, что что-то вывозит с корабля. Посоветовал я, у последних одно и то же, или же близкое к нему время, как и у грузовиков, которые либо вывозят что-то с двух других дредноутов на борт храбрости Брэксонта, и такое же время необходимо на разгрузку челноков, которые пристыковались к последнему упомянутому тяжелому крейсеру. Любопытно, не правда ли? Очень, сэр, но пока что я не понимаю, что происходит. Все просто, капитан, объяснил я. Первая логистическая цепочка обеспечивает поставки чего-то ценного на храбрость Брэксонта. Вторая и четвертая – вывоз аналогичного с трех других дредноутов ценного груза. Третья – доставку чего-то такого же важного, но уже на борт Пилигрима. Итак, остается вопрос, что же это за грузы, и почему они доставляют их строго на всего два корабля, поддакнул Пиллион. И как же эвакуация раненых на планету, на базу, которая наверняка лучше оснащена, чем корабельные лазареты, было бы куда как более прагматично. Уверен, они как раз именно этим и занимаются, улыбнулся я. Самый ценный противник доставляет на храбрость Брэксонта. Уверен, что это информационные терминалы, хранилища данных и личные вещи членов Карелианского сопротивления. Так они эвакуируют базу, воскликнул Пиллион. Доставляют все нужные на храбрость Брэксонта, как на единственные из кораблей, который наиболее боеспособен и сохранил свой ход, а также перемещают на этот крейсер экипажи с трех других дредноутов, включая Пилигрим, прояснил я. Вероятно, они рассчитывают на то, что мы не поймем этих перемен, поскольку не знаем о природе их кораблей, считая их обычными тяжелыми крейсерами, а не из флота Каттона. Автоматизация позволяет сократить количество необходимого экипажа почти в 8 раз, но внутренние объемы корабля от этого изменились не сильно. Следовательно, даже если они разместят на одном звездолете такого класса экипажи всех четырех, плюс персонал базы, система жизнеобеспечения сможет выдержать подобную нагрузку какое-то время. Это мы проверили во время перевозки сверхклана на Гри. А следовательно, их действия направлены не на то, чтобы превратить один дредноут в братскую могилу для всей группировки Бела и Блиса, а наоборот, спасти их. Что логично только в одном случае – Если храбрость Брэксонта намеревается прорваться сквозь блокаду, и наиболее вероятный курс все тот же, мимо крейсера тральщика. В противном случае, при попытке изменения орбиты или выбора другого направления, им или придется попасть под удар МЛА, корветов и звездных разрушителей, или же, дольше необходимого находиться в зоне искусственной гравитации, что дает нашим пилотам больше времени на уничтожение их двигателей. Значит, Белый Близ будет прорываться старым курсом. Каким образом, если Химера и Черный Аспид блокируют им выход из системы прямым курсом? Усмехнулся Пеллион. В самом деле, каким, что такого может противопоставить первоклассному имперскому звездному разрушителю двойки храбрость Брэксонта? Практически столетний тяжелый крейсер, не способный ни на быстрое передвижение на досветовой скорости, и уж тем более, не способный отбиться от Химеры в случае прямого боестолкновения, поскольку он один, а мой флагман, даже в поврежденном состоянии несет на своем борту половину эскадрильи ТИЭ-перехватчиков, практически полную эскадрилью ТИЭ-бомбардировщиков. Да, пришлось остальные отправить для блокирования орбиты, но это плата за ошибочность собственных расчетов. Следовательно, Белый Близ не купился на мой намек, прорыв сквозь блокаду истребителей. Что же, жаль, пилоты уже отработали главный способ контрприема против этого типа кораблей, обездвижить и расстреливать из-под щита, так как лазерные пушки без модернизации не способны эффективно уничтожать МЛА. Именно это должно было стать методом борьбы против попыток Бела и Блиса прорваться сквозь блокаду. Но, что же он тогда задумал? Пока Химера боеспособна, ни один из этих подранков, даже храбрость Брэксонта, не сможет вырваться из системы. В самом крайнем случае, мы отзовем наши МЛА с блокады и нанесем удар по двигателям. Да, и без того придется отправлять сюда команды техников, чтобы восстановить корабли и перегнать их в систему ЛОК для дальнейшего ремонта и модернизации, но это лучше, чем позволить им сбежать, а потом вновь искать, устраивать охоту, выслеживать. «Вы правильно сказали, капитан Пеллион», — произнес я, — «пока Химера блокирует им дорогу. Черный Аспид при всей его современности не сможет повредить тяжелый крейсер достаточно, чтобы тот не смог сбежать. Следовательно, им необходимо уничтожить ваш звездный разрушитель». «Капитан», Пеллион побледнел. «Каким образом?» Легкое веселье покинуло его лицо. «Мы держимся за пределами поражения их потенциальных систем ПКО. Обратите внимание на данные авианалета наших бомбардировщиков», — посоветовал я. «Противовоздушная и противокосмическая оборона наземной базы существует, как и склады с боеприпасами, Тибанной, Бородием и всем необходимым для поддержания боеспособности этой мобильной армии. И все это должно быть резервировано». Лицо Пеллиона вытянулось. «Они хотят превратить один из своих кораблей в брандер». «Именно так», — согласился я. «А поскольку время у них поджимает и Химера в скорости выйдет на дистанцию открытия огня, то и устраивать для нас спектакль с чехардой и запутываниями движений грузовиков у них не было времени. Но какой из дредноутов они планируют использовать против нас как мишень?» Напрягся Пеллион. «И его можно понять, даже простой таранный удар такой махины, как дредноут, в разы уступающий размерами звездному разрушителю, может привести к тяжелейшим повреждениям Химеры, которые могут оказаться фатальными. А таранный взрыв или же просто близкий взрыв корабля, начиненного боеприпасами, однозначно приведет к повреждениям, несопоставимыми с дальнейшим функционированием корабля». «Пеллегрим», — ответил я, еще раз оценив схему движения транспортников. «Только на этот корабль идет поставка исключительно с поверхности, как и на храбрость Брэксонта», — нервно произнес Гиллот, — «и транспорты курсируют между обоими этими звездолетами». «Конечно», — согласился я, — «но есть пара исключений». «Каких, сэр?» «Все тоже передвижение транспортов», — пояснил я, — «для бегства им нужен один из кораблей, второй будет служить брандером. Брать больше брандеров или звездолетов на прорыв опасно, так как они медлительно их смогут догнать, а также повредить наши истребители и перехватчики. Использовать большое количество брандеров значит погубить большое количество своих людей, без особой нужды. Поврежденный и медлительный корабль с экипажем на борту будет лишь мишенью, поэтому они возьмут быстроходные из имеющихся дредноутов. Характер перемещения грузовиков между кораблями предполагает, что либо храбрость Брэксонта, либо Пеллегрим, транспортные хабы, учитывая прилетающие и отбывающие челноки с большой интенсивностью. Но как мы уже вычислили, использовать транспортные хабы в сложившихся условиях глупая и лишняя трата времени. Поэтому храбрость Брэксонта — это корабль для прорыва, а Пеллегрим — брандер. «Ясно, сэр», — хрипло произнес Пеллион. «Необходимо уничтожить его немедленно, чтобы избавить Химеру от опасности». «Ни в коем случае», — произнес я. «Позволим карелианцам до конца считать свой план выполненным». «Сэр», — недоуменно посмотрел на меня командир Звездного Разрушителя. «Жертвовать Химерой неблагоразумно». «Безусловно, капитан», — согласился я. «Именно поэтому мы выведем наши бомбардировщики из ангара для скрытного удара по противнику в тот момент, когда они только начнут свою операцию прорыва. Дадим им надежду на реализацию своего плана спасения, а после отберем ее и лишим их последней надежды на избежание плена и ответа за совершенные преступления. Их наверняка будет сопровождать эскадрилья крестокрылов, которую карелианцам удалось спасти», — предположил Пеллион. «В отрыве от истребителей прикрытия те бомбардировщики обречены на уничтожение с минимальным эффектом». «Безусловно», — улыбнулся я. «Но так уж вышло, что на борту этого звездного разрушителя есть не только те бомбардировщики, не так ли?» Пока командир Химеры медлил с ответом, я уточнил. «Пока мы еще не ввязались в сражение, для вашего старшего помощника будет задание, и пора бы уже отдать приказ нашим штурмовикам выдвигаться к планете особым курсом». Тай только выбралась из тренировочной камеры пилота ТИЭ-истребителя, когда увидела стоящего рядом с установкой имперского офицера. Молодой, подтянутый лейтенант, со спокойными глазами. Не пилот, форма флотского офицера. Но, чего ему нужно-то? «Кадет Тиа», — представилась она, выбираясь из точной копии кокпита ТИЭ-истребителя. Вот только вместо космоса и вражеских целей за фонарем, она на протяжении последних 15 минут вглядывалась в мониторы, имитирующие остекление кабины, на которых демонстрировались кадры тренировочного занятия. Практически виртуальная игра. Вот только готовит она к настоящим сражениям, а не служит средством для развлечения. «Капитан Пеллион дал мне допуск в тренировочный отсек, а раз никого нет, я решила, почему бы и нет». Губы имперца дернулись, словно он хотел улыбнуться, но в самый последний момент сообразил, будто это как-то повредит его имиджу. «Это все понятно, кадет Тиа», — голос у него такой же моложавый, как и он сам, немного ломающийся босок, почти мальчишка. Твилики в его возрасте уже состоявшиеся мужчины, охотники и добытчики, или наемники и пираты. Я, исполняющий обязанности старшего помощника капитана, лейтенант Пшель, вы пойдете со мной. Настроение девушки резко упало, доигралось, мелькнула у нее мысль, когда она вышла следом за Пшелем из тренировочного помещения и обнаружила парочку штурмовиков, стоящих у дверей, а всего-то хотела как-то отблагодарить Креба за его милосердие. Дуреха, надо было ограничиться письменной запиской с благодарностью и все. Он же сам отказался от танца, сам. Ну и чего теперь? Вы же пилотировали бомбардировщик Н-6 Скурдж, не так ли? Неожиданно и без предисловий поинтересовался у девушки Пшель, даже не потрудившись остановиться или повернуть в ее сторону голову. «Чопорный болван», — мысленно окрестила его девушка. «Ну да», — буркнула она. Затем, спохватившись, уточнила. «Виновата». «Да, сэр, пилотировала». «Хорошо», — согласно кивнул тот, как будто ее положительный ответ на что-то повлиял. «Какой-то странный юноша». Нет, она еще могла понять, почему его отправили к ней, лейтенант все-таки птица невысокого полета. Но самого Старпома, за одной твилечкой, которая разрисовала чей-то перехватчик, краску легко смыть растворителем, а гравировка, ну, полирнуть ее алмазной шлифовалкой и все, делов-то, 2 минуты работы. Ну не бросит же ее из-за этого в карцер, нет, или бросит. Девушка некоторое время молчала, после чего не выдержала. «А куда мы идем, сэр?» Пшель, похоже, не обратил внимания на заминку, так как практически сразу ответил ей. «Туда, где вам нужно сейчас быть, а не тратить свое время на тренажеры. Этим займетесь позже, под присмотром надзирающего офицера. Конечно, если справитесь с заданием». «Заданием?» — с подозрением и недоверием в голосе поинтересовалась Тиа. «А что? Ну вот мы и на месте», — произнес Пшель, указывая на массивные двери одного из входов, ведущих в главный ангар Звездного Разрушителя. Как узнала Тиа некоторое время назад, вопреки расхожему мнению, самая большая из ангарных ячеек на корабле использовалась не для хранения истребителей, перехватчиков или прочей смертоносной техники. Здесь в основном приземлялись шаттлы, фрахтовики и знакомая машина. Тиа несколько раз моргнула, потом ущипнула себя за оголенную часть своего неизменного комбинезона. «Ауч, больно. Вы шутите?» «Да», — поинтересовалась она. Это же опустошитель, личный Н6 Скордж капитана Нима. Пилотировать сможете? Поинтересовался Чель. Ну, да, замялась Тя. Если там все стандартно в органах управления, то только кресло пилота подрегулировать по высоте. Зачем? Тряхнул головой, словно избавляясь от наваждения, поинтересовался Чель. Офицер посмотрел на бывшую пиратскую пилотиссу. Точнее, сейчас он смотрел на ее макушку. Узнаю, какими они стимуляторами роста пользуюсь, тоже есть начну. Надула губы Тя, с высоты своего чуть более полутораметрового роста, смотря в лицо едва ли не двухметровому, но тощему как жертв Шелю прямо в глаза. А, тот понимающе закивал. Ну да, ну да. В общем, для вас есть задание. Какое? Заинтересовалась девушка. И ее совершенно не интересовало то, что в памяти всплыли россказни Нима о том, дескать, машину он бросил, так как та очень сильно пострадала во время очередного захвата трофеев. По ходе импы отмели опустошитель гораздо раньше, а Фиорин заливал в уши своих подчиненных так же легко, как карелианский виски за воротник. Особенное, усмехнулся Чель. Он указал на штурмовиков, которые находились за спиной девушки и вообще-то ее конвоировали, и о них она благополучно забыла. Быстро глянув на них, стоящих, словно в карауле, за ее спиной, ей показалось, что их силуэты стали больше, что ли. Они там втихаря пайки жуют в своих шлемах, что ли. На Н6 ведь требуется всего 3 члена экипажа, не так ли? Ну, да, неуверенно произнесла Тя. К чему эти вопросы? Если машина у них была все это время, что не могли на борт подняться, боевые посты посчитать. Пилот, и он же управляет 6 курсовыми пушками, штурман и стрелок для турели в верхней полусфере. Но вообще-то это рейдерский корабль, так что в нем еще можно перевести десант, бомбы в бомбовом отсеке. Правда, спохватилась она, на опустошителе стоял энергетический бомбомет вообще-то. Он берет энергию из реактора машины и создает энергетическую бомбу, вроде тех, которыми пулялись в старину нубианские Н1. Что как бы логично, технология Скорджа на Нубии разработана и... Я все это знаю, отмахнулся от нее Чель. В общем, все наши пилоты сейчас заняты, и вам оказана большая честь, кадетам, согласно уставу, запрещено принимать участие в боевых действиях до тех пор, пока они не обзаведутся сертификатом минимального летного опыта. Чурбан, подумала Тя, у меня летных часов побольше будет, чем у некоторых ваших пилотов из всяких там академий. Так что сам гранд-адмирал оказал вам большую честь, разрешив участвовать не просто в сражении, а в специальной миссии. Зашибись, счастье-то привалило. Как бы донести такую честь до Кубрика, не расплескав по дороге? Я ему безумно благодарна, поскребла ноготками по головному украшению. Но, мне скажут, в чем суть-то задания? О, улыбнулся Чель. Пустяки. Вас на опустошителе выбросит из ангара при помощи притягивающего луча, магнитные катушки которого сейчас модернизируются, после чего вы по инерции долетите до начиненного взрывчаткой корабля противника, пристыкуетесь к нему нижним стыковочным узлом опустошителя, доставите этих милых ребят. Он снова махнул рукой в сторону обоих штурмовиков, на борт корабля Брандера, после чего, по условному приказу от КДП «Химер» активируете бомбометы и взорвете двигатели тяжелого крейсера противника. Повисла тишина. В ангаре, похоже, даже техники, работающие с антенной притягивающего луча, и те замерли, поражаясь простотой свалившегося на нее задания. А, подняла она вверх указательный палец, после чего отставила большой и ткнула себе за спину в сторону обоих штурмовиков. Эта пара добрых и милых парней не может воспользоваться одним из своих десантных шаттлов, например, у них профиль слишком габаритный, вздохнул Чель, а практически обтекаемая аэродинамическая форма опустошителя не даст противнику зафиксировать вас в режиме инерциального полета. Думаю, не нужно напоминать, что в таком случае большинство потребляющих энергию приборов должны быть выключены. Не нужно, заявила Тя, понимая, что вообще-то ей уже не отвертеться. Хотела быть пилотом Империи, вперед, труба зовет, но надо будет отключить абсолютно все, иначе пассивные сенсоры могут засечь нас. Ну вот и хорошо, что вы все это понимаете, улыбнулся Чель, глянув в сторону стоящих за ее спиной обоих штурмовиков. Четвертый отряд, бегом на корабль. Какой еще отряд? Опешила Тя, обернувшись и увидев, что жертоватые штурмовики приходят в движение. И оказывается, что все это время она смотрела не на двух бойцов, а на 9. Интересно, а спят они тоже по линеечке? Поинтересовалась Тя, и даже не шевелятся, неожиданно ответил на ее риторический вопрос исполняющий обязанности старшего помощника звездного разрушителя. На Кариде, если после команды отбой, дежурный по роте услышал в расположении хотя бы один скрип кровати, весь батальон поднимается по тревоге и совершает марш-бросок по пересеченной местности. 40 километров в полной боевой выкладке. Тя сглотнула образовавшийся в горле комок. А у пилотов также, поинтересовалась она, вспомнив, как измучилась на койке в отведенной каюте. Вся изворочилась. «Нет, конечно», — рассмеялся Тшель. «Пилотский корпус не такой требовательный, как штурмовой, ну хвата всем богам галактики, что она захотела стать пилотом, а то 2 скрипа и 10 километров. То есть боги галактику все-таки покинули. Да, корабли противника выдвигаются в нашем направлении», — сообщил Пиллион. «Дистанция 100 единиц, сэр. 2 тяжелых крейсера в сопровождении дюжины крестокрылов. Храбрость Брэксента и Пилигрим», — определил я звездолеты по сигналам их транспондеров. «Как и предполагалось, поднимайте серую эскадрилью и готовьте старт бомбардировщиков. Как только храбрость Брэксента пойдет в прорыв, я хочу, чтобы они немедленно были лишены хода, а крестокрылы уничтожены». «Да, сэр», — согласился командир Химеры. «Опустошитель вылетел», — уточнил я. «Запущен, как вы и приказали, гранд-адмирал», — подтвердил Гилот. «Сейчас по расчетам техников, они должны уже преодолеть половину текущего расстояния до противника». «Отлично», — произнес я. «Сейчас стоит ожидать хода от Бела Иблиса. Подрыв на такой дистанции даже не пощекочет нам обшивку, сэр», — заметил Пиллион. «Поэтому они найдут способ, как приблизиться к нам едва ли не вплотную», — предположил я. «Самый наилучший и гарантированный вариант – состыковаться с нами через шлюзы, заявив, что у них нет ангаров, штатные стыковочные узлы повреждены и восстановлению не подлежат или что-то подобное. На дистанции в 20-30 единиц они будут более чем опасны, сэр», — напомнил Гилот. «Именно поэтому мы отправили к ним 4-й отряд, капитан», — напомнил я. «Белый Близ не будет брать с собой на самоубийственную миссию весь экипаж корабля, ему не нужны ни техники, чтобы поддерживать системы, ни палубная команда для оперативного реагирования, ни резервные вахты, механики, артиллеристы и прочие. Вахта мостика, да несколько резервных специалистов, не более того, десяток другой разумных, которые будут находиться в рубке. Если сержант ТНХ 0297 провалится, Белый Близ взорвет корабль. Именно поэтому я отправил туда штурмовиков и кадета», — пришлось пояснить. «Если штурм окажется неудачным, то кариллианец в худшем случае подорвет корабль заблаговременно, не причинив нам хоть какого-то вреда. При этом, надо понимать, что подрыв должен быть от центрального детонатора, в противном случае любое неосторожное движение корабля может вызвать самопроизвольный подрыв и диверсия будет сорвана. А так, как оба дредноута двигаются близко друг к другу, то и риск повредить или уничтожить храбрость Брэксента возникает по экспоненте. В лучшем варианте развития событий, мы захватим и генерала, и его относительно неповрежденный корабль, доверху загруженный боеприпасами, которым в любом случае найдем применение. Таким образом, задание 4-го отряда имеет все шансы на успех. Аварийный шлюз расположен близко к рубке. Им потребуется не более 10 минут, чтобы взять под контроль рубку». «Да, сэр», — согласился Пиллион. «На войне нельзя страдать альтруизмом и переживать относительно каждой первой жертвы. Да, в мирное время каждый погибший солдат – это горе для семей. Но во время войны, когда стоит вопрос, или мы их, или они нас, цена за свое существование никогда не бывает слишком большой. Потому что если заплатишь меньше, не выживешь. У этих клонов нет родителей. Никому не придет извещение о смерти. Да даже если бы были, империя не славится подобным тактом. С тех пор, как штурмовик взял себе номер, он забыл имя, родину, родителей и прочее. Он стал просто номером, который должен выполнять приказы. Иначе нельзя. Конечно, в имперских архивах имеется информация о том, что человеческие солдаты не всегда столь безоговорочно подвергаются подчинению. Многие, несмотря на то, что получили номер, продолжают вспоминать свои имена, жизнь на гражданке, испытывать сочувствие. Именно такие, по заявлениям ИСПИ, становятся предателями, дезертирами или мятежниками. Как бы ни была эффективна обработка солдат на Кариде, всегда находится брак, который не утратил человечности. Именно поэтому ИСП очень долго пыталась уговорить Палпатина оставить в армии клонов. Те не задают вопросы, а случаев неподчинения приказов или дезертирства так мало, что эта погрешность, а не статистика. «Сэр», — раздался голос младшего офицера, отвечающего в этой вахте за системы связи. «Мы получаем направленный лучом сигнал с Пилигрима. Они просят нас о стыковке, указывая, что готовы обсудить условия сдачи. А вот и отвлекающий маневр», — хмыкнул Пиллион. «Заметьте, как они стараются, капитан», — произнес я. «Ведут передачу с 70 единиц, что означает лишь одно: они используют практически все резервы своих систем, чтобы поддержать у нас иллюзию своей беспомощности этой направленной передачей. В таком случае, чтобы добить так далеко, они должны были отключить сканеры», — улыбнулся Пиллион, — «в том числе и пассивные датчики. Иначе их работа наводнила бы передачу помехами. Миссия кадета Тиа упрощается с каждой секундой», — заметил я. «Что ж, свяжите нас, выиграем немного времени для наших диверсантов. И еще, капитан, отправьте сообщение на неумолимый штурмовой ястреб. Пусть будут готовы прыгнуть в тыл этим дредноутам по первому же приказу. Крестоносец 2 должен быть вместе с ними, его главная цель — это истребители противника». «Так точно, сэр. Как и всегда в таком случае, один из векторов развертывания генератора гравитационного колодца выдернет их из гиперпространства. И как раз позади храбрости Браксента. Хорошо ли или плохо все пройдет на борту Пилигрима, но в конце концов при раскладе один тяжелый крейсер против трех звездных разрушителей, побеждают последние».